и лишь позднее написал, что пчелы тому причиной. Маленькие, мохнатые, работящие пчелы подают средства натуре зародить в тех цветах уже не такие семена, каким бы по природе своей быть надлежало, а другие, способные производить от себя породы совсем новые и до того небывалые. А это уже было открытие, хотя об этом никто и не догадывался. Но знала об этом трепетная яблонька, распустившая свой розовый цвет, ибо несколько лет отбирал, опылял и готовил ее в этот мир великий садовод, наблюдатель и ученый. Отныне яблоня не была просто деревом, которых немало на среднерусской равнине, деревом, которое случайно появилось на свет, бессмысленно росло, роняло свои плоды и безжалостно вырубалось. Нет, отныне у яблони был свой летописец. У яблони был свой ученый и покровитель. Да нет, не только меценат, а человек, копавшийся в земле, готовивший ее пуховое ложе, проращивающий ее семечко, ухаживающий за листочками, переносящий пыльцу на ее цветки. Был он и ее художник. Рисовал гибкую и стройную, развесистую и полную плодов. А дети ее, яблоки, стали достоянием поистине картинной галереи. Мало найдется в мире знатных людей, родам которых было бы посвящено такое количество описаний, да 3 тома акварельных рисунков по 200 номеров в каждом томе. А ей, красивой белоснежной яблоньке, ее подругам и детям их, Болотов отдал столько ума, сил и страсти, что мы нисколько не погрешим против истины, если назовем его отцом яблоневидения, или, как говорили и говорят ныне в садоводческой науке, помологии, от латинского «помо» — яблоко. Болотов писал об этом своем увлечении жизни. «В последние годы пребывания моего в Богородицке пришла мне мысль описать некоторые из известных сортов яблок, наиболее употреблявшихся тогда в еду. Мне давно уж хотелось проштудировать когда-нибудь на досуге над этими прекрасными и полезными произведениями благодатной природы, и не только описать наилучшие и известнейшие сорта родящихся у нас в России яблоков и груш, но, будь возможно, вникнув ближе в их свойства и формы, сочинить самую характеристику он их и постараться открыть средства к удобнейшему распознанию разных сортов их. К этому наиболее побуждало меня обстоятельство, что названия всех этих сортов не повсюду однообразны и часто столь сбивчивы, что в них трудно добиться толку. Описаний же всех этих сортов яблоков и груш, ни печатных, ни письменных, у нас никаких еще не находится, и сей-то недостаток давно уже хотелось мне пополнить. Не сразу нашел все признаки. Постепенно объединял, чертил таблицы, вписывал, наблюдая. Из 3 основных разновидностей — дикой, лесной, райской и садово-благородной — идут ответвления, давшие так много форм, сортов. В то время в России была путаница в определении сортов, их названий. Андрей Тимофеевич провел гигантскую работу и разделил все признаки на существенные и несущественные. Садовник Фадей, когда отгадывал ему сорта, долго смотрел в темечко, щупал воронку, поглаживал пальцем кожицу и называл сорт. Иногда задумывался и говорил: «А ты на вкус попробуй. Бывают схожие, но разные по вкусу. То и сорта разные». Болотов понимал сам, что следует добавить к существенным признакам другие — характер заболевания, как скоро начинает портиться, какая гниль приходит, ну и, конечно, семенное гнездо, семена, их величина и форма. Более изменчивые признаки относил он к существенным, то к менее существенным.